Гленда потрясла библиотекаря. «Эй, вы в порядке?» Ответом ей был хрип. Она сложила руки рупором и крикнула: «Люди! В смысле кто-нибудь! Сюда!» Под аккомпанемент шиканья и поскольку дело происходило в Анкморпорке радостных возгласов, кочующий комитет, объединивший судью и игроков, поспешил к воротам незримых академиков. «Кое-кто бросил на поле банан, и я видела, кто! Кажется, банан отравлен!» На одном дыхании выпалила Гленда. «Он тяжело дышит», — сказал Чудакулли. Это замечание было излишним, поскольку от храпа тряслись ворота. Арк-канцлер присел на корточки и приложил ухо к груди библиотекаря. «Сомневаюсь, что его отравили». Наконец изрек он. «Почему?» — спросил Думинг. «Я по природе не мстительный человек, но если кто-нибудь отравит нашего библиотекаря, то я лично позабочусь о том, чтобы университет выследил отравителя при помощи всех имеющихся в нашем распоряжении магических, мистических и оккультных средств, и сделал его жизнь такой ужасной, что он и представить себе не может. Более того, что и я представить себе не могу. И даже не сомневайтесь, господа, что я уже предпринял кое-какие шаги». Думинг оглядывался, пока не заметил Ринсвинда. «Профессор Ринсвинд, вы были... то есть вы его... друг. Что вам стоит сунуть пальцы ему в глотку или что-нибудь такое?» «Ну нет», — сказал Ринсвинд. «Я очень привязан к своим пальцам и смею надеяться, что они тоже привязаны ко мне». Шум толпы становился все громче. Люди пришли смотреть футбол, а не дебаты. «Но доктор Газон еще здесь», — продолжал Ринсвинд. «Он, между прочим, зарабатывает на жизнь тем, что сует пальцы в разные места. Он в этом спец». «Ты прав», — сказал судья. «Давайте поручим ему и второго пациента». Он повернулся к Чудакулле. «Вам придется выставить второго запасного игрока». «Сейчас выйдет Тревор Навроди», — сказал арк-канцлер. «Нет», — воскликнул Трев. «Я обещал своей старушке». «А я думал, ты часть команды». «Да, сэр, типа того. Я помогаю и все такое. Но я обещал своей старушке, сэр, когда папаша умер. Да, да, меня внесли в список, но кто же думал, что так обернется?» Чудакулли уставился в небо. «Что ж, господа, я полагаю, что нельзя требовать от человека, чтобы он нарушил обещание, данное старушке-матери. Это хуже, чем убийство. Нам придется играть в десятером. Как-нибудь обойдемся».